Когда-то я уйду, как все, как цветок в поле, увяну, не взойду травой по весне, вырвусь из плена неволи, мама. Когда-то осядет пыль дорог, по которым мы с тобой ходили, моря, океаны растворятся в штиль, забуду, какими мы были. Когда я уйду, оглянись, взгляд мой ты легко-легко поймаешь. Проснись со мной, скорей проснись. Уйду, уйду, уйду, ты же знаешь. Когда я уйду, оглянись, взгляд мой ты легко-легко поймаешь. Проснись со мной, скорей проснись. В небе ветра, и месяц косой обернется, не станет пшеном трава, рекой ручей вдруг разольется. Не найдешь меня на земле, в небесах ищи межпланетье, прижмись своей щекой к стене, где рвалась душа моя в плетья. Ты легко-легко поймаешь. Проснись со мной, скорей проснись. Уйду, уйду, уйду, ты же знаешь. Когда я уйду, оглянись, взгляд мой ты легко-легко поймаешь. Проснись со мной, скорей проснись. Уйду, уйду, уйду, но останусь.